Глава 12. Конечно, приехав в Пантабель, Жюли, предчувствием тамошней скуки, была приведена к мысли заняться своим кузеном Николаем. Тем более, что он был там единственным мужчиной, над которым она могла упражнять свою новую кокетливость и испытывать неизведанную силу своих чар. К этому присоединились инстинкт и желание, чтобы на нее смотрели и ею любовались, потребность показать себя, чувствовать прикосновение и ласку, как у молодого домашнего животного, которое жмется к хозяину и ищет его руки. У нее была гибкая и сладострастная спина красивых зверей. Удивительно и довольно исключительно было то, что между нею и ее кузеном никогда не было произнесено ни одного слова о любви. Все проходило в играх и забавах, к которым не примешивалось ни одного чувства, ни одного оборота, способного предостеречь Николая о той опасности, которой он подвергался вслепую, с закрытыми глазами. Поэтому он простодушно предавался приятным волнениям, которые он испытывал в привычном обществе этой красивой девушки, хохотуньи, резвой и живой. Добрый аббат Юберте, предупреждая его об опасностях любви, забыл научить его тому, что сладострастие принимает все формы, даже самые невинные, которые от этого не менее страшны. При одном имени любви Николай уже остерегался бы ее приступов. Для защиты у него была суровость его воспитания, поддержка в прочном благочестии, все правила осторожности и благоразумия, которые ему так заботливо внушались. Но проделки Жюли не пробуждали в нем никакой тревоги. Его незнание чувственных неожиданностей делало его беспомощным перед ними. Он жил в постоянном волнении, в котором не отдавал себе отчета, а Жюли не давала ему передышки ни днем, ни даже ночью. Полная свобода благоприятствовала им. Госпоже де Голланда понадобилась комнатка, которую раньше занимала Жюли рядом с нею, чтобы расширить помещение, где госпожа де Голланда прятала свои банки и склянки. То была поистине аптекарская лавочка, всегда у нее под руками. Все там было старательно снабжено ярлычками и расположено в отличном порядке. У потолка висели большие связки сушеных трав. Был даже в углу комнаты целый набор клестирных шприцев разных размеров. Там носился запах ароматический и приторный. И этот запах, пропитавший одежды госпожи де Голланда, она повсюду носила с собою. Чтобы разместить свои лекарства, она удалила Жюли в конец длинного коридора, в который выходило также и помещение Николая. Как только пробьет колокол, приглашая тушить огни, и замок погрузится в сон, начиналась беготня босиком со свечками по плитам коридора. Жюли изобретала тысячу предлогов, чтобы не дать лечь Николаю, и в полутьме, перед тем, как каждому возвратиться в свою комнату, были слышны смешки и безмолвная возня. Оставшись одна, Жюли раздевалась до сорочки и ночного чепчика, потом открывала окно и ждала. Комнаты и чердаки замка приваживали множество летучих мышей. Едва смеркалось, они начинали сновать полетом быстрым и мягким. Они скрещивались, переплетались арабесками и разлетались под острыми углами. Они играли, легкие, проворные и таинственные над прудами, и, казалось, на языке своих воздушных заклинаний призывали следовать за ними. И пытались расколдовать от его неподвижной зачарованности бронзовое крыло солнечных часов. Свет манил их в комнату. Нередко одна из них влетала туда украдкой. Этого-то именно и ждала Жюли. Она тихонько открывала свою дверь и скреблась в дверь своего соседа, который в халате с разводами готовился было уснуть, когда разбуженный в крайнем расстройстве прибегал на помощь своей кузине. Николай ненавидел летучих мышей и даже весьма боялся их. Поэтому он входил к Жюли, согнув спину и втянув в плечи голову, неся длинную палку от метлы с пучком пакли на конце, которую снимали паутину. Тогда начиналась погоня в воздухе. Жюли, скрывшись за занавесками своей кровати, смотрела, просунув голову сквозь складки полога, что делал Николай. Он метался во все углы, махая руками на непрошенных гостей, так как зачастую в комнате были уже не одна, а две или три летучие мыши, взлетевшие к потолку и которых надо было выгнать. Они описывали быстрые круги, их скорость казала их глазам бедного Николая умножившимися. Он видел их множество, они представлялись ему неуловимыми, наводящими головокружение. Потом вдруг все вместе исчезало, и оставалась только одна, за которую он гонялся до тех пор, пока палка, наконец, не достигала ее. Иногда она падала на пол, ушибленная, но еще живая, с тихими жалобными вскриками. Последний удар приканчивал ее, и она умирала с затихающим трепетанием своих перепончатых крыльев. Чаще зверек падал сразу же убитый, и весь вялый оставался лежать на земле, словно опавший листок. Тогда Жюли выходила из своего убежища и со свечой в руке подходила исследовать жертву. Она смотрела на ее мохнатое тельце и на раскинутые, нежного, почти растительного строения широкие крылья, когтистые, коричневые, прозрачные и сухие. А Николай брал с отвращением и за кончик их это тело и одним швырком выкидывал его за окно в ночную тень. Было поздно, Жюли опять ложилась, а Николай не уходил без того, чтобы в прощании длительном и шаловливом не почувствовать под полотном тело своей пугливой подруги, гибкое, легкое и теплое. От этих прикосновений руки Николая становились расслабленными и беспокойными. Приходила охота трогать и щупать. Он трепетал за столом под взорами своей матери, чувствуя на своей ноге ногу Жюли, которая коварно наслаждалась его смущением. Что касается Жюли, ее смелость увеличивалась день ото дня. И, наконец, она довела ее до последних пределов дерзости. Иногда Николай искал передышки и убежище в комнате госпожи де Голландо. Он молча садился в кресло, внимательно рассматривая суровую обстановку, высокую темно-зеленую обивку стен, потом переводил взгляд на мать. Она читала или работала, сосредоточенная в своих одеждах цвета дубовой коры, причесанная по старинной моде. Возле нее столик с святыми ножками был уставлен сосудами и склянками. Часто он заставал старую даму, державшую в руках широкую стеклянную пробирку, которую она высоко поднимала, и сквозь ее прозрачность, обращенную к окну, исследовала качество своей мочи. Потом она опять ставила на стол дрожащую реторту и снимала большие очки, которыми она помогала своему зрению, сделавшемуся с годами слабым и неясным. Жюли, чтобы мучить Николая, злоупотребляла этой немощью своей тетки, пределы которой она точно измерила. Едва спасался он в комнату госпожи де Голландо, как она приходила туда и настигала его. Уже не было ему никакого покоя. Она постоянно наводила на него ужас быть пойманным в какой-нибудь скрытой игре, которую она затевала даже в присутствии своей тетки. Николай поистине не знал, куда деться. Для приличия он брал какую-нибудь книгу. Госпожа де Голландо довольно часто употребляла большие инфолио, содержавшие в себе поземельные росписи имения Пантабель и владений к нему причисленных. Планы в них были выполнены в красках с искусной точностью. Там было изображено верное расположение всех перечисленных местностей с их названиями и с их рубежами. Все там было представлено в подробностях. возделанные поля, навины, ручьи, луга и кустарники, а также деревья большими зелеными шарами. Эти превосходные карты были украшены извитыми картушами и пышным обрамлением. Сноска. Картуш, виньетка, картиночка в конце, начале или во главе отдела печатной книги. Госпожа де Голланда любила справляться с ними, и эти осмотры внушали ей некоторую гордость. Конечно, она улучшила и расширила это прекрасное владение с тех пор, как по воле покойного графа были изготовлены эти планы, обширные листы которых служили Николаю убежищем и ширмою против кокетливых уловок Жюли. За огромными развернутыми страницами Николай то краснел, то бледнел, а Жюли, подергивая его за уши или запуская ему за шею пальцы, смотрела из-за плеча кузена, как перед ее глазами проходили леса, луга, пруды и нивы, составлявшие это прекрасное графство Пантабель, владелец которого повиновался малейшему знаку ее пальчика. В прежние годы Жюли с удовольствием ожидала того времени, когда ей надо было возвращаться во Франей. Но на этот раз Николай и она были так заняты друг другом, что время бежало для них незаметно. Величавая красота сентября месяца помешала им заметить, что он уже подходил к концу. Госпожа де Голланда сообщила им об этом однажды с угрюмым видом, перелистывая альманах. Ее раздражение против Жюли удвоилось. Не проходило обеда без того, чтобы она не причинила ей какой-нибудь обиды, и с любопытством следила за тем, какое это произведет впечатление на ее сына. Дело в том, что старый садовник, раздраженный расхищением его роз, пожаловался госпоже де Голланда на это опустошение, сваливая всю вину на Жюли, заставлявшую Николая делать все, что ей захочется, так как бедный молодой господин был слаб и кротче ягненка. Этот разговор разбудил ревность госпожи де Голланда не потому, чтобы она подозревала хотя что-нибудь из того, что происходило в действительности, но мысль, что Николай питает какое-то доброе чувство к своей кузине, как-то необычайно раздражала ее. Поэтому она и дала себе слово вывести все на чистую воду. Впрочем, в то время она была особенно раздражительна. Ее моча в стеклянной колбе казалась ей дурного качества и содержащую песок. К этому присоединилась еще досада, испытанная ею, когда она узнала, что ее сестра, девица Арманда де Массейль, которую держали в заперти в Бале-Пре, обманула надзиравших за нею и убежала в поля. Безумная в самом деле скрылась неизвестно куда, и госпожа де Голланда почувствовала большой стыд, узнав, что кюре деревни Нуаркур у трех ключей нашел ее утром, придя служить обедню, сидевшую на корточках, подняв юбку над чашей со священной водою, к которой она примешивала воды далеко не священные, и откуда едва удалось ее вытащить, чтобы отправить ее в Бале-Пре. Кроме этих причин, сильная жара изнуряла госпожу де Голланду, она плохо переносила ее, тогда как Николай и Жюли наслаждались ею. День святого Космы и Дамиана, 27 сентября, был на редкость знойный и грозный. Большие облака бежали на Пантабель, прерываемые внезапными сверканиями солнца. Сад был пустынен, даже скребок старого садовника притих. Жюли и Николай нашли его лежащим и спящим вблизи розового цветника. После хищения роз он стерег свои розовые насаждения. Жюли сорвала одну из уцелевших роз и шаловливо осыпала ее лепестки на потное и загорелое до черноты лицо спящего. Они тихо шли по горячему песку. Жюли полураскрыла свою косынку. Они искали в саду местечко попрохладнее. Повсюду было душно. У маленького бассейна они сели. Раскаленный камень закраины ограждал круг сухого и хрустящего ила. Обкладка фонтана казалась в нем сварившейся. Тритон стоял словно оглушенный и остолбенелый. Он был весь испещрен каплями солнечного света, скользившими по его металлической коже. Николай пальцем коснулся шеи Жюли. Теплая влажность ожемчуживала ее. Она украдкой глянула на кузена сквозь полуопущенные ресницы. Он был бледен, и руки его дрожали. Порою отверделый ил трескался с сухим шумом. Вдыхали мягкий и приторный запах горячих листьев и раскаленной земли. Они задыхались, и Жюли предложила пойти в библиотеку отдохнуть. Они вернулись фруктовым садом. Жюли мимоходом сорвала со шпалеры несколько виноградных гроздей. Они прошли вдоль пруда, а потом под окном госпожи де Голланда, не замечая того, что старая дама глядела на них из окна. Дверь в ее комнату была открыта, и Жюли украдкой заглянула туда. Ее тетка спала в кресле. Она даже слегка храпела, что заставило племянницу рассмеяться. В библиотеке, куда они вошли, было в самом деле прохладно и темно от запертых ставень. Как раз посреди комнаты стоял большой мраморный стол флорентийской работы, на котором мозаикой были изображены цветы и фрукты. Жюли положила принесенные виноградные кисти на один из его углов. Николай, опустившийся в кресло, молчал и следил взглядом за Жюли, бродившей взад и вперед. Когда она отходила вглубь, то он видел ее в голубоватом и мягком полусвете. От еле слышного шума ее шагов он дрожал и тихо и медленно закрывал глаза. Жюли уселась на одном из углов мозаичного стола. Она проводила по нему руками и порою наклонялась, чтобы дотронуться до него своими горячими губами. Потом она вытянулась на нем во всю длину и осталась неподвижной в сладострастной позе. Вдруг она села. Быстрыми пальцами она ощупала свой полураскрытый корсаж, который и расстегнула весь, и кокетливым движением плеч она освободилась от коротких рукавов. Она была в лифчике, шея и грудь ее были обнажены, и ее маленькие, упругие, белые и свежие груди вырвались на волю. Тогда она снова улеглась. Облокотясь на стол, она забавлялась тем, что дотрагивалась до мрамора кончиками своих грудей. С каждым прикосновением приятная свежесть разливалась по ее телу, особенно ощущала она ее между лопатками. Наскучив эту игрою, она повернулась на спину, взяла одну из виноградных кистей и стала по одной есть виноградины. Она ела их медленно, с разбором и лакомясь. Она держала кисть высоко над собою. Каждое движение ее руки, поднимавшейся и опускавшейся к губам, обнаруживало золотистую тень под мышками. Кисть мало-помалу уменьшалась, и вскоре у Жюли в руке остался зеленый растительный остов в нежном своем строении, где каждая сорванная виноградинка оставляла словно каплю ароматной и сладкой жидкости. Оставалась последняя виноградинка. Она взяла ее пальчиками, с вызывающим смехом бросила ее в Николая и попала ему в лицо. Он поднялся с кресла очень бледный. Жюли закрыла глаза. Она ощущала на своей коже прерывистое дыхание, на своих губах чьи-то губы, чью-то руку у своих грудей. Другая рука, более смелая и более близкая, углубившаяся в складки юбки, достигла мякоти бедра и поднималась вверх, дрожащая и холодная, слегка щекоча ее ногтями. Потом вдруг она перестала ощущать что-либо и открыла глаза. В обрамлении двери распахнутой настежь, стояла госпожа де Галанда. Она показалась Жюли непомерного роста, словно ее высокая прическа в старинном вкусе почти касалась потолка. Потом она стала меньше, и Жюли увидела ее в трех шагах от себя, стоявшую неподвижно. Она слышала, как у Николая стучали зубы. Одним поворотом поясницы она села на столе, свесив ноги. Чтобы не показать себя растерявшейся, она касалась розового кончика своей груди с видом внимательным и равнодушным. Ее приподнятая юбка обнажала ее бедро. Спрыгнув на пол, она секунду помедлила, надула губки, посмотрела попеременно на тетку и на своего двоюродного брата, потом, разразившись хохотом, прошла мимо госпожи де Галанда, сделала ей реверанс и убежала. Причем, запирая за собою дверь, она слышала звук по лицу провинившегося сына сильной, звонкой и полновесной материнской пощечины.